Проснулся утром в полной тишине, и первое, что мне захотелось, это потянуться. Однако был скован высохшей до фанерной крепости шкурой. Дед не спал. Сидел на кровати, подложив под спину свернутый тулуп, и насвистывал черный ворон. Он всегда свистел, когда становилось лучше, несмотря на ворчание бабушки. «Ну что, Серега, живем?» — спросил дед. «А где путник?» — спросил я. «Да поди уж под Зырянкой. Как ты уснул, он наказы дал, и дуй не стой. Хотел меня с собой взять». «Тихо, молчок!» — шепотом остановил дед. «Рот на крючок». В этот момент вбежала матушка, за ней отец. Снимали бычью шкуру точно так же, как путник снимал ее с быка, с той лишь разницей, что делали это не так умело. Я орал, будто это меня обдирали, причем без ножа. Шкура присохла, прикипела или вовсе приросла. Родители радовались. Должно быть, проинструктированные путником, они знали, что я ожил, если кричу. Тело вновь обрело чувствительность, заработали мышцы, поскольку я от боли дрыгал ногами и отбивался. Дед подбадривал, мол, ничего, ори громче, помогает. И не выдержал. Встал первый раз с постели за многие месяцы и начал помогать. Бабушка, еще недавно подозревавшая случайного гостя во всех грехах, страстно молилась и каялась. «Господи, это ты послал нам ангела своего, а я, слепая, не разглядела, не признала его, за лишака приняла. Прости меня, грешную». Шкуру красного быка отец вынес на улицу, обложил березовыми дровами и сжег, как Иван-царевич, лягушачью кожу.